Краткая сводка общего пути. Теперь изложу краткую сводку общего пути. В первую очередь, поскольку основа пути – верение себя благому другу, хорошо разберитесь в правилах верения. Затем, поскольку взращенное искреннее желание наделить благоприятное рождение смыслом, постоянно побуждает душу к практике, ради его взращивания созерцайте темы, касающиеся благоприятного рождения. Затем, поскольку без оставления заботы об этой жизни не обрести серьезной заботы о будущем рождении, усердно созерцайте непостоянство, недолговечность обретенного тела и перспективы блуждания в дурных участях после смерти. Тогда зародится неподдельный страх, после чего взращивайте искреннюю убежденность, уверенность в достоинствах трех объектов прибежища, соблюдайте общий обет прибежища, исполняя его требования. Потом воспитывайте убежденную веру в закон деяния плода, основу всех благих качеств. И укрепляя ее, старайтесь творить 10 благих и избегать 10 дурных деяний. Постоянно используйте 4 силы. Когда усвоите таким образом учебный материал для низшей личности, много размышляйте об общей ущербности сансары и отдельных страданиях в ней. И отвратитесь от всей круговерти. Затем, определив сущность кармы и клеш, причин, от которых возникает круговерть, взращивайте неподдельное желание от них избавиться. Убедитесь, что путь, освобождающий от сансары, зависит, в общем, от трех практик. И, в частности, постарайтесь соблюдать принятый обет индивидуального освобождения. Таким образом, усвоив учебный материал для средней личности, надо, размышляя, как я тону в океане обусловленного существования, так же и матери существа, изо всех сил старайтесь воспитывать, взращивать устремленность к пробуждению, имеющую два корня – любовь и сострадание. Без нее деяние, 6 парамита, 2 ступени мантры и прочее напоминает возведение крыши без фундамента. Когда понемногу начинаете испытывать такую устремленность, принимайте ее посредством ритуала. И, исполняя взятые обязательства, старайтесь упрочить эту вдохновенную бодхичитту. Затем слушайте, читайте о великих деяниях бодхисаттв. Разберитесь, что в деяниях запрещено и что дозволено. И порождайте сильное желание их осуществлять. Когда оно зародилось, принимайте посредством ритуала обет практической бодхичитты и практикуйте 6 парамид ради собственного духовного созревания, 4 средства обращения ради способствования духовному созреванию других и прочее. Особенно усердно, даже рискуя жизнью, старайтесь не допускать коренных падений. Также старайтесь не допускать малых и средних погрешностей и проступков. Если все же допустили их, прилагайте усилия к исправлению. Затем нужно заниматься особыми практиками двух последних парамид. Поэтому хорошо ознакомьтесь с методом освоения медитации и осуществляйте самадхи. Затем постарайтесь зародить в душе чистое, лишенное крайностей, этернализма и нигилизма воззрение об отсутствии двух видов самости. Обретя его, изучайте и практикуйте подлинный метод сосредоточения и воззрения и его культивирования. Безмятежность и проникновение – название этих медитаций и мудрости. Они не являются чем-то отличным от двух последних парамид, поскольку исходят из практики исполнения требований принятого обета бодхисаттвы. И вот, если при культивировании низших этапов пути растет желание достичь высших, а когда слушаешь о высших этапах, все больше хочется практиковать низшие, то путь входит в сердце. Но без всех предыдущих этапов, хотя и готов вытряхнуть из себя все силы, на некоторые сосредоточение ума или понимание воззрения, путь доходит до сердца с большим трудом. Поэтому необходимо убедиться в том, что весь путь составляет одно целое. Кроме того, духовные установки, развитые за время освоения этих этапов, должны быть равносильны. Например, если видите, что у вас мало почтения к благому другу, ведущего по пути, то, поскольку из-за нехватки почтения к нему отсекается корень всех благ. Усердствуйте в уверении. Если уменьшается энтузиазм к практике, основное внимание уделяйте теме редкости благоприятного рождения. А если увеличивается привязанность к этой жизни, созерцанию непостоянства и зла дурных участей. Если проявляется небрежность, к принятым обязательствам думайте. У меня мала убежденность в законе деяния плода. И сосредоточьте усилия на созерцании закона деяния плода. Если уменьшается разочарованность во всей круговерти, то, поскольку забота о свободе тогда становится пустым словом, размышляйте о бедах сансары. Если не проявляется мощная решимость делать все, что не делаешь, ради блага живых существ, то подсекается корень принадлежности к великой колеснице. Поэтому многократно развивайте вдохновенную стремленность к ее причине и ее причины. А если приняли и выполняете обеты бодхисаттвы, но велика сила оков цепляния за признаки истинного существования, то разрушайте посредством логики все опоры ума, цепляющегося за признаки истинного существования, и упражняйтесь в созерцании пустоты, подобной пространству и подобной иллюзии. Если мысль не пребывает на благом объекте и становитесь рабами отвлечений, то основное внимание уделяйте устойчивости сосредоточения. Так говорили предшественники. Подобно этому, знайте, следует поступать и в тех случаях, которые не упомянуты. Короче говоря, необходимо, чтобы ум не уходил в одностороннее, а мог использоваться во всем благом. Изложение правил практики проникновения в сущности мудрости, которая практикуется на этапе высшей личности, как одно из деяний бодхисаттвы, закончено.